Глава первая. Лисовский Николай Валентинович. Позывной Лис. Странно было это все. Вроде я уже давным-давно не тот юноша, окончивший в НВВКУ факультет специальной разведки. Седина пробивается. Повидать мне в жизни кое-чего пришлось. В сказки давно перестал верить. Если бы сказал мне об этом кто другой, рассмеялся, у виска покрутил, да забыл бы в ту же минуту. Но стерх в пересказах фантастических историй замечен не был. Разумеется, я слышал и о стерхе, и о егере. Видеть не довелось до этой встречи. Но профессия наша вообще не располагает к близким контактам с посторонними людьми. В нашем узком кругу отставных и не очень силовиков о каждом из нас ходят десятки как правдоподобных, так и придуманных историй и легенд. Обо мне тоже многое говорят. В очень узком кругу. Ну и в штабах тоже. В штабах истории, понятно, с Душком. Там все с Душком, и служба тоже. Даже не с Душком, а с Ванизмой. Но это их служба и дела, ко мне никакого касательства не имеющие. Оказался я на даче у одного нашего общего хорошего знакомого в нужное время. Чего уж там греха таить. Это был один из тех людей, который знал меня с давних лет. Именно этот человек помогал мне сразу, как меня из армии ушли. Генерал армии Владимир Константинович Стольников был первым человеком, который протянул мне руку помощи тогда, когда я думал, что в самое ближайшее время меня добьют на гражданке. И помог мне генерал. И на работу почти по специальности пристроил. И на работе то и меня поселили в частном коттедже на хорошо охраняемой территории под Санкт-Петербургом, ни документов, ни фамилии не спрашивая. А что было со мной делать? В крайней операции я четверых братьев серьезного арабского шейха прибил. Собственноручно. Я же не виноват, что они оказались в той комнате, в которую залетела моя граната. И опять-таки не виноват, что у меня привычка делать контрольные в голову короткой очередью. Так что головы у них разлетелись, как гнилые арбузы, что их первейшему родственнику сильно не понравилось. Да, похулиганил немножко, есть такое дело. Но мне не нравится, что в мою страну сотнями килограммов идет жуткая наркота, отправляемая подручными этого внешне истинного мусульманина. Его братья ничем от старшего брата не отличались, и каждый вел свое направление бизнеса. Как у них называлось то, чем они занимались. Работорговля, проституция, киднеппинг, производство порнографии, в том числе и с детьми. Ничем братишки не брезговали. Итог был вполне закономерен. Чего уж тут обижаться на карающую длань правосудия. Все мы правильно сделали. Дошли, захватили, уничтожили. Вот только старшего брательника в особняке не оказалось. Кто ж знал? Пришли-то мы по душу старшего братца. Говорили ему умные люди. Не надо отстегивать бабло не в ту сторону. Но, видимо, не в те уши влетало. На священную борьбу с неверными этот правоверный мусульманин отстегивал как партийные взносы. Ежемесячно. Долю засылал конкретную, как в воровской общак. Но и связями боевиков пользовался беззастенчиво, как своими собственными. А у нас категорический приказ. Ведь верховный главнокомандующий нашей страны прямым текстом в самом начале своей политической карьеры сказал: «Будем мочить в сортире. Вопрос закрыт окончательно». А где находятся сортиры? В доме. В том числе и в собственном доме особо непонятливого клиента. И никого не волнует, что этот дом в другой стране мира. Мы защищаем интересы своей страны в любом уголке земного шара. Девиз у нас такой. Все это знают, а кто не знает, нас опять-таки не сильно волнует. У нас приказ. И никто не виноват, что периодически обдолбанный старший братец прямых намеков верховного главнокомандующего нашей страны не понимает. В точке эксфильтрация мою группу ждала засада. В живых остался я один. добирался на родину окольными путями, а дома меня уже с нетерпением поджидало увольнение из рядов. Видимо, чтобы старшему брательнику было легче меня искать. Могли, конечно, меня ребята из этого охранного агентства сдать, чтобы заработать свои 1,5 ляма зелени. Но предателей среди них не оказалось, в отличие от кого-то из генштабистов, сдавших всю мою группу. Кто нас так оперативно подставил, я, разумеется, выяснить не смог. Не мой уровень доступа. Но об этой необычной операции знали не только в нашем штабе. Так и прожил я 2 года, ни в чем себе не отказывая, пока меня со всеми собаками по всей стране разыскивали. Тренировал небольшие группы личных телохранителей, проводил индивидуальные занятия, монтировал системы безопасности. Я же и швец, и жнец, и на дуде игрец. И стрелять могу, и если понадобится, смогу качественно взорвать, что прикажут. И морду лица, пятаку мордоносителей набью легко и непринужденно. Да и вообще, знаний и умений у меня вагон и маленькая тележка. На все руки, мастер. И ноги. И головой пользоваться умею. Собой тоже занимался, разумеется. 2 года — это очень много, когда ровно сидишь на 5-й точке, и очень мало, когда пытаешься самосовершенствоваться. В моей профессии крайне мало людей, остановившихся в своем развитии по достижении какого-то определенного результата или звания, и совсем нет ленивых. Я не исключение. Раньше у меня просто было слишком мало времени на то, чем я с упоением и занимался в эти короткие для меня месяцы. Ну, во-первых, языки. Финский и испанский? Зачем? Да черт его знает. Английский и арабский я знаю в совершенстве. А вот финский, французский и испанский на хорошем разговорном уровне. Так уж сложилось в нашей семье, что знание языков — это основа основ начального образования всех отпрысков семьи Лисовских. С прапрабабушек и дедушек еще пошло. Теперь и мы им учимся, чтобы перед предками не позориться. Во-вторых, метание самого разнообразного холодного оружия. Моя давняя страсть, нашедшая, наконец, время для реализации, или, скорее, для ее совершенствования. Метание ножей — это отдельная наука, которую в той или иной степени проходит любой человек, связавший свою судьбу с армией. На начальном этапе бойцов учат простейшим и надежным приемам уничтожения противника подручными предметами и, в частности, штык-ножом. Но со временем механизмы обучения усложняются. Кто-то приходит к этому, наняв дорогостоящих учителей, кого-то обучают специализированно, ну а кому-то, как, к примеру, мне, приходится идти к вершинам лишения жизни ближнего своего самостоятельно. Помимо метания ножа, меня всегда привлекало сюрикидзюцу, и как продолжение этого боевого искусства метание любого метательного оружия от иголок и топоров до метательных пластин Тадеуша Касьянова. Вот странно, но простейшее вроде бы оружие, а изобрел и усовершенствовал его представитель страны, в которой любая самозащита, мягко говоря, не приветствуется на государственном уровне, а грубо преследуется по закону. В отличие от сюрикенов различных форм и веса, метательные пластины могут убить противника и на расстоянии более 20 метров, что само по себе для людей, разбирающихся в метании холодного оружия, чрезвычайно серьезный показатель. Кроме того, пластины Тадеуша Касьянова легко входят в нагрудные карманы гимнастерки или десантного комбинезона, а вес их несколько выше традиционных метательных звезд. Пластины легко метать с 2 рук. Особенно по густой толпе нападающих, а из-за веса в 250 граммов, этот метательный снаряд развивает очень высокую начальную скорость полета. Ко всему прочему, это необычное оружие легко использовать в замкнутом пространстве в качестве оружия ближнего боя. К тому же чисто для себя я сделал 2 массивных и почти имитационных портсигара, на стенке которых поместил по 4 зачерненных стальных клинка. Ну и около 2 лет совершенствовал мастерство метания этого вспомогательного оружия последнего шанса. В моем положении никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, и предложение старого друга нашей семьи и моего первого учителя оказалось как нельзя кстати. В общем, выслушал я предложение генерала армии в отставке Стольникова, прослушал откровения стерха, поглядел на фотографии с молодым лейтенантом, в ту пору еще не бывшим егерем. Внимательно рассмотрел фото с капитаном Егоровым, в свое время прославившимся на всю нашу необъятную страну. Даже мы всем нашим подразделением тогда над этим необычным армейским анекдотом ржали. Окунуть в унитаз штабного генерал-лейтенанта, а в процессе подтаскивания тушки к сосуду, полному качественного поноса, сломать генералу челюсть, ключицу и руку мог только контуженный егерь. Впрочем, ничего удивительного. Ведь капитан Егоров генерала 2 раза в унитаз макал. В первый раз промахнулся, и челюсть генерала приказала долго жить. И в дверь туалета не сразу с этим кабаном прошел. Капитальный дверной проем оказался крепче хрупкой ключицы, обросшей качественным генеральским салом. Рука понятна. Генералу очень не хотелось в унитаз. Но у егеря было на это свое мнение. Так сказать, выступил командир разведгруппы напоследок со своей сольной программой. Говорят, Егорова после контузии и госпиталя 3 года в сознание приводили. Он все никак навоеваться не мог. Получается, вон где капитан свою войну нашел. Скатался, так сказать, на родину к приятелю. В июле 2010 года капитан Егоров со своим приятелем Виталием Дашкевичем отправились в Витебск. Выбрались из дома они несколько раньше необходимого им времени, поэтому в дороге заночевали в найденном ими старом военном блиндаже, находящемся в Невельском районе Псковской области. А наутро оказались на самой страшной для истории нашей страны войне. Оказавшись в июле 41 года, практически в самом центре провального отступления Красной армии, капитан спецназа Главного разведывательного управления России не растерялся и ушел глубоко в тыл наступающих немецких войск в Латвию. Добравшись до нужного ему района, егерь создал опорные базы и принялся заниматься тем, что умел делать лучше всего – уничтожать живую силу противника. Тем более, что далеко бегать за этим самым противником ему не пришлось. В процессе движения в район боевых действий Егоров набрал и обучил несколько десятков местных юношей и девушек, здраво посчитав, что молодых ему проще обучить и значительно легче будет с ними воевать. Без плененных немцами и освобожденных Егоровым бойцов и командиров Красной армии, конечно же, не обошлось. Но авторитет капитана в отряде был непреклонен, и традиционного для армии тех лет двуначалия не произошло. Последние военные фотографии капитана Егорова я тоже с интересом рассмотрел. Они могли бы показаться фотомонтажом, если бы стерх почти год не искал егеря. Его бывший подчиненный пропал очень странно. Машину капитана Егорова нашли достаточно быстро. В машине стояла система спутниковой сигнализации, и у капитана с его работодателем была обговорена система контрольных звонков. А вот сам егерь и его помощник Дашкевич как сквозь землю провалились. А в июле 2011-го от капитана Егорова из 42-го года пришли гонцы. Пропавший вместе с ним немолодой белорусский строитель Виталий Дашкевич и юная девушка Вера, родившаяся в начале 20 века. Еще через год Вера решила вернуться обратно, а вместе с ней собрались в теперь уже 43-й год чуть более десятка хорошо послуживших своей родине бывших военных и в первую очередь двое побратимов егеря – Малыш и Хаски. Народу собиралось значительно больше, более 30, но количество уходящих строго ограничил командир капитана Егорова, подполковник Логинов с позывным «Стерх». Блиндаж не был резиновым, и то, что заказал егерь, необходимо было переправить в первую очередь, а заодно отправить в начало прошлого века тех, для кого проживание в современной России стало занятием небезопасным. Так, первыми кандидатами на отправку стали двое разведчиков ВДВ и морской пехоты, Багги с Лета, которым грозили немаленькие сроки заключения. Двое снайперов, Ким и Сава, первый нарвался на великую любовь состоятельной дамы, не привыкшей слышать категоричные отказы какого-то сапога. Второй отбил первичные половые признаки, и, надо сказать, не только их, трем ППСникам, обобравшим старого соседа-снайпера, прошедшего всю Вторую Чеченскую войну. Были в кандидатах на отправку и сапер от Бога, и полковник ФСБ, и три уникальных технических специалиста у него на подхвате. Словом, посылку егерю Стерх собрал качественную. И меня пригласил поучаствовать в этой необычной командировке. Тем более, что через годик-другой можно было попробовать вернуться обратно. Думал я недолго. Всю жизнь за пазухой у Владимира Константиновича не просидишь. Искушать людей тоже надо в меру. Задерет обиженный арабский родственничек планку еще на 1,5 миллиона. И у кого-нибудь поднимется рука нужный телефончик набрать. Собирался тщательно. Уходил все же навсегда. Возвращаться я не планировал. И в каменный век по сравнению с 2012 годом. Еще неизвестно, будет ли возможность зачерпнуть отсюда недобранного в первый раз. Товарищ генерал тоже пособил, чем смог, а он мог очень многое. В арсенале находящегося якобы в отставке генерала чего только не было. Загрузил он меня, не жалея собственного добра. Стерх также, не жалея, поделился финансами егеря. Ну и электронную базу специалисты его охранного агентства мне такую подобрали, что у меня слюни ручьем текли. О задумке Стерха и егеря я тогда даже не догадывался. Кто ж знал, что они переход взорвать удумают? И ведь как качественно его грохнули! Воронка была 20 метров в диаметре. Бревна блиндажа разнесло в щепу. Ближайшие сосны, как костяшки домино, легли в повалку. Будто тунгусский метеорит навернулся. Но выяснилось все это уже значительно позже. Короче, собрались, загрузились в реально существующий блиндаж. Я еще с девочкой Верой переговорить успел, пока туда добирались. Когда с ней беседовал, сам во все поверил. Слишком необычная девочка оказалась. В нашем времени таких девочек уже давно не делают. Видимо, технологию производства где-то потеряли. Перезнакомился и с теми, кто туда же уходил. А уходили многие. Стерх меня с короткими характеристиками ознакомил. Люди все жизнью битые, а кто-то и с проблемами, кто с житейскими, кто с законом родного государства, а кто как Лето с Багги, войной наглухо переклиненные. А полковник ФСБ Малышев Александр Иванович — это отдельная история. Меня с ним Стерх персонально познакомил, и мы с этим необычным офицером даже последовательные шаги наметили. Но человек предполагает, а война все расставляет по своим местам. Думали, черт его знает, чем мы с ним думали. Наверное, до самого выхода из блиндажа я надеялся, что все это розыгрыш. Подсознательно к этому был готов, а выйдя из блиндажа, ошалел. Это был в первую очередь очень сильный эмоциональный шок, и испытал его не я один. Ожидание чего-то необычного перекрыла будничная реальность. Вон там, за провалом старого военного блиндажа, была обыденная для нас жизнь со всеми привычными нам проблемами и устоявшимся укладом жизни. Психологически я ожидал обстановки, как на старых черно-белых кадрах военной хроники, а увидел обычный сосновый лес с запахами, яркими красками, пением лесных птиц, шелестом песка под ногами. Это ударило сильнее всего. Воздух чище. Сразу чувствуется после загазованного Санкт-Петербурга. Обстановка вокруг изменилась. Песчаного карьера как не было. Лес, нас окружающий, совершенно изменился. А чуть в сторонке стоит немецкий ручной пулемет. И потрясающе красивая девочка в незнакомом камуфляже рядом с ним расположилась. Ребенок совсем. Лет, может, 15. А взгляд как будто через прицел смотрит и сейчас на спусковой крючок нажмет. Слух у меня сразу отдаленную стрельбу отметил и гул где-то высоко. Но самолет не сверхзвуковой. Звук другой. Басовитий, что ли? Егеря только мельком увидел. Не таким он оказался, как на фотографиях. Много старше, и на лице шрам свежий. На фотографиях прошлого года этого шрама у егеря не было. Оружие местное, экипировка слегка на нашу похожа, но люди его окружающие от нас отличаются, как земля и небо. Мальчишки и девчонки. А взгляды, как у той девочки у пулемета. И возрастом все не намного старше. Молодых парней всего несколько человек, и все они вокруг Егорова кучкуются этаким плотным живым щитом, как будто отойти от него боятся и прикрывают его от всего на свете. Егерь сразу приказания принялся отдавать своим бойцам. Нас он как будто не видел, но приказания отдавал и Вере тоже. А вот девочка Вера... Девочка Вера кардинально изменилась, как будто мгновенно напитавшись силой окружающей нас обстановки. Я вдруг понял, что в ней было необычного. У нас она была чужая. Наверное, мы все так себя ведем в незнакомом для себя месте, слегка настороженно. Для Веры даже через год все у нас было чужим. А сюда она вернулась домой. И не просто домой, а в собственную семью. И все окружающее ее было ей привычным. Оказалось, что у нее позывной «дочка», и она уже помощник егеря. И слушаются его бойцы Веру, как и самого егеря. А на нас они смотрят, как на пустое место. Нет, поглядывали с любопытством, но общаться не желали от слова совсем. Окружили Веру с сыном, в основном девчонки. Две из них выделялись. Слаженностью движений, что ли. Они действовали как единый механизм. Четырехногий, четырехрукий и абсолютно неживой. Одинаковые комбинезоны, разгрузки, будто приросшие к спинам рюкзаки трехдневки, добротные, сшитые на заказ берцы, вальтеры на поясе и банданы были у всех бойцов егеря, но конкретно у этих девушек были на бедрах ножные кобуры с небольшими нестандартными револьверами. С двумя у каждой девчонки на каждом бедре под обе руки. Они что же, обе двурукие? Сильные. Где егерь их взял? Такие же, сшитые на заказ умелыми руками открытые кобуры, хитрой системой кожаных ремней, притянутые прямо к комбинезонам, торчащие рукояти револьверов и длинные кармашки рядом с глушителями. И видно было, что этими револьверами девушки пользоваться умеют. Та девочка, что нас у блиндажа встретила, Тая, со своим МГ-34, который ей тащил один из парней, что все время сопровождал Веру, и Фея. Красивая девчонка. Это без какого-либо сомнения, но красота ее была необычный. Было в чертах лица этой девочки что-то неземное, нечеловеческое. Настоящая фея, как будто сошедшая с иллюстрации фантастического романа, но в такой же, как и у всех остальных, форме, Разве что вместо привычного в фантастических романах лука за ее плечом висела такая же, как и у егеря, снайперская винтовка с большим, кустарно сделанным несъемным глушителем. Фея руководила всем, что крутилось вокруг Веры и егеря. Командовала привычно, естественно. Буднично доводила приказы егеря и Веры до конкретного исполнителя и ни разу не ошиблась. И так же, как и Тая, за все это время ни разу никому не улыбнулась. На острове все встало на свои места. Егерь все четко разложил, как по полочкам. «Здесь вы, а вон там, в сторонке, я с моим отрядом. На войне всем места хватит, а делить мне с вами нечего. У вас своя жизнь, у меня своя, и они не пересекаются. Идем вместе до определенной точки, а потом вам за линию фронта, а мне дальше своей дорогой». То, что капитан Егоров придумал и сделал всего за 2 года, я осмыслить сразу не смог. Было крайне сложно, так сказать, мозгами охватить всю масштабность его проекта. Мне на это не одна неделя понадобилась. Девочка Вера помогала поначалу, и когда она успела инструкции от егеря получить? Про диктофон с наказом егеря я только в самом конце войны узнал. Но те документы, что капитан Егоров мне в самый последний момент передал, и те, что мы в Риге захватили, сразу определили направление моей работы и работы отдела, а несколько позже и всего управления полковника Малышева. Деньги, которые были на немецких счетах в южноамериканских и североамериканских банках, были не просто большими. Это были гигантские легальные суммы, которые сразу же начали вкладывать по предложению Малышева в различные проекты в Канаде и Америке. Теперь того голода, который был в нашем мире в 46-м и 47-м годах в Советском Союзе, уже не будет. Не будет послевоенного экономического спада, и вообще очень много чего не будет. Уж мы постараемся. И ребята егеря тоже. Отряд егеря, уже легализированный в Америке и Великобритании, принялся частично осваивать в том числе и эти деньги. Проекты, которые запускались в этих странах, должны были со временем изменить расклад во всем мире, и руководили ими те самые люди, которых мой современник спас от жесточайшей смерти в 41-м и 42-м годах. Тогда, сразу после перехода, я еще не понимал, что все, кого мы видели своими глазами, учились у егеря 2 долгих военных года. Учились истово, отказывая себе во многом, отрывая время от и так невеликого времени отдыха и сна. Учились всему, что знал капитан российского спецназа. Учились не только убивать, но и выживать в невероятно сложных условиях полной автономности своей жизни в окружении смертельно опасных врагов. 2 тяжелейших года этой бесконечной войны. Эти пожилые мастера, врачи и юные мальчишки и девчонки научились выживать, побеждать и убивать всех, кто попадал к ним в прицел. И 2 необычайно красивые девочки капитана Егорова не исключение, а скорее основа этого жестокого, незыблемого для всего отряда правила. Они, Вера и все остальные бойцы отряда прошли жесточайшую школу егеря и этой проклятой войны и выжили. Там, на захваченном нами немецком аэродроме, егерь отдал мне все свои долгоиграющие заначки. Это были не только документы на недвижимость и различные вклады в Великобритании, Америке и Канаде, которые он захватил зимой 41-го года, но и свои личные бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины. Серьезные драгоценности, это без всякого сомнения. Целое состояние. И куда их вложить? Объяснил, как чувствовал капитан Егоров, что он в этой Норвегии навсегда останется. Это своим девчонкам, Егоров мог лапшу на уши вешать, но я-то прекрасно знал, к чему такие кавалерийские атаки приводят. Вот и егерь в свою последнюю атаку сходил. Хлопнул напоследок дверью, разнеся в кровавый фарш больше полутысячи гитлеровцев. Самолеты и аэродром в хлам превратились. 6 торпедных катеров у немцев английские и американские пленные угнали. Они же недостроенный военный завод и концлагерь, рядом с ним находящийся, в труху стерли. Несколько поспешно собранных подразделений немцев, те летчики и моряки, кто на берегу остался, в окрестных горах перебили, но потом их зажали и планомерно уничтожили. Егерь со своей личной группой пропали, как не было. Отвлекающая атака у группы егеря удалась. Документы и ценности в месте отлета даже не искали. А через 12 дней разведчики Зераха вывели группу Кима и Хаски на точку, откуда всех забрали самолеты. К тому времени надежда на то, что группа егеря объявится, еще была. Со временем эта надежда развеялась, как утренний туман под жарким летним солнцем. За документы, что мы доставили, всем наград отсыпали не жалея. Так у меня появился первый орден боевого красного знамени. За задел егеря. Вломился он в эту жизнь, как лом через сугроб, и нас за собой притащил. Нам было уже намного проще. Обычных бытовых сложностей хватало, но задел егеря в том и состоял, что поставил он себя на особицу, а не в общий со всеми строй, и каждому из нас порекомендовал вести себя так, как хотелось в самых смелых наших мечтах, без тормозов и оглядки на прошлую жизнь. И не прогадал. Ушли в этот мир те, кто себя в той жизни не нашел, но собирался раскрыться здесь по полной программе. Раскрылись, конечно, и сделали все, что запланировали вместе с егерем еще на болоте, и даже с горкой, но уже без капитана Егорова. По совокупности, командиру с Рубиком, Кубиком, Чуком и Геком за все, что они за лето 43-го натворили, присвоили звание Героев Советского Союза. Посмертно. Прилетели мы за линию фронта на захваченном у немцев самолете и сразу воткнулись в теплую встречу и зацепление бойцов спецполка НКВД и сотрудников СМЕРШ, попробовавших нас сразу же разоружить. Наивные советские дети. Разоружить багги с лета, да фею стаи, особенно когда они разоружаться не хотят, это затея не только безнадежная, но и крайне опасная. Багги со своим приятелем уложили вырвавшихся вперед 6 оборзевших особистов, не напрягаясь, как на тренировке. Затем вперед вышли 2 маленькие девочки с револьверами с глушителями и посшибали со всех близстоящих головные уборы, стреляя с 2 рук. После этого обе девочки сделали ровно 3 шага вперед и протянули смершевцам свои детские ручки с зажатыми в них по такому случаю гранатами, объяснив, что пока на аэродроме не появится Смирнов, к самолету посторонние подойдут только через их трупы. Проверять серьезность намерений девчонок никто не захотел, а Смирнов подошел уже через 10 минут. Я как бы и не сомневался, что это очередная смирновская проверка, но вида особенного не подал, а вот все бойцы егеря моментально ощерились стволами. Даже старики, оказавшиеся умельцами с действительно платиновыми руками, повытягивали из карманов пистолеты. Это могло бы показаться безумием. Против нас стояло никак не меньше 3 взводов серьезных бойцов, вооруженных автоматами и винтовками СВТ, да и парочка пулеметов наверняка в кустах была заныкана, но, как я потом узнал, отношение к бойцам из отряда 2-го было весьма специфическим, как сказали бы в нашем мире, эксклюзивным. Этих юношей и девушек реально уважали. Но и нас с ними до кучи. Дальше все завертелось со скоростью лопастей вентилятора. Личный представитель Сталина дураком не был. И, коротко переговорив со мной, и только прочтя две страницы документов, что приехали с нами, немецкий язык он знал как бы не лучше русского, моментально взбледнул с лица. Неверяще оглядев меня с ног до головы, Смирнов унесся в штаб полка звонить в Москву. В тот же миг я стал заместителем Смирнова и командиром всей нашей сводной группы. На охрану немецкого транспортника стали летчик, штурман, стрелок и фея стаи. Причем фея сразу взялась за снайперскую винтовку и буквально растворилась в высокой траве аэродрома, а таи откуда-то притащили ее немецкий ручной пулемет, и она демонстративно разлеглась у лестницы в самолет, наведя ствол на группу особистов, стоявшую на некотором расстоянии, отчего те рассосались в разные стороны быстрее ветра. В самолете у авиационных пулеметов угнездились отошедшие от нашего безумного полета мастера, хотя внешне не было заметно, что у пулеметов хоть кто-то есть. А у меня работы втрое прибавилось. Организовать кормежку и кормить личный состав и пленных немцев. Встречать врачей и медсестер и размещать в спешно поставленных палатках раненых. Менять охрану и быть основным связующим звеном между всеми своими бойцами и опущенным на глазах у всего аэродрома подполковником СМЕРШ Гагридзе, тем самым мутным типом, что попытался нас разоружить, а в результате полежавшим под ногами Мозерника Лета. Причем под ногами в буквальном смысле этого слова. Сидящий на ступеньке лестницы в самолет Лета сложил на местного Наполеончика свои подставки и периодически прикладом автомата вваливал по почкам потеющему от возмущения подполковнику, пока Смирнов не подошел. Сопротивляться никто и не пытался. Лето с багги в своих горках, бронежилетах, касках с пуленепробиваемыми забралами и с невиданным никем оружием, обвешанные всяческими тактическими приблудами, выглядели, как мне потом сказал один из врачей, перевязывающих наших раненых, просто до жути страшно. На мне было навешано не меньше, и в глазах общавшегося со мной врача плескался животный ужас, который он и не стремился скрыть. Впрочем, как я узнал несколько позднее от того же врача, ужас его был скорее практическим. Вся медицинская бригада, включая медсестер, не без основания считала, что, прикоснувшись к подобной государственной тайне, они могут стать позже уже не нужны. Застращали их сотрудники СМЕРШ подписками, совсем не по-детски. Опасались они напрасно. Фея, неведомым образом узнав об этом, тут же доложила мне, а я достаточно серьезно наехал на Смирнова, и в результате все медики, что ухаживали за нашими ранеными, улетели с нами в Москву. В тот момент я мало чем отличался от Лета с багги. Единственное, чего на мне тогда не было, так это каски. Но бандана и разрисованная разноцветными полосами мрачная рожа дружелюбия мне не добавляли. Свою каску мне пришлось на болоте оставить. Тащить было лениво. Загрузился я у старого друга моего отца так, что до болота едва дополз. А вот двужильные командиры разведгрупп даже штурмовые щиты до острова на болоте дотащили. При этом Лето разжился штурмовым щитом ВАНТ-ВМ весом всего в 24 килограмма. А вот трехжильный багги где-то оторвал шестой забор в полной комплектации. Впрочем, понятно где. Явно Малышев Александр Иванович посодействовал. Такие щиты пока только спецназ ФСБ используют. Хорошо, что любопытных от нас отгонять не пришлось. В нашем времени даже на хорошо охраняемый объект может пролезть пронырливый журналюга или солобонистый пацан со смартфоном. Здесь таким просто любопытным без долгих разговоров пулю выписывают. Во внешнем оцеплении волкодавы стояли. Эти ребята не одну прифронтовую зачистку прошли. Это по их повадкам да движениям было видно. Плененных егерем немцев из самолета мы выпускали только в туалет, построенный мастерами в самые первые минуты после приземления. Нас же никуда не отпускали. А естественные надобности у более чем 30 человек никуда после приземления не делись. Пехотные лопаты были у всех бойцов егеря, даже у девчонок. Быстренько выкопали пяток ям, гадить с немцами никто не захотел, а девчонкам сделали персональный. Срубили десяток березок на опушке, ходили туда всемером как на боевую операцию, но подполковнику СМЕРШ Гагридзе хватило одного унижения, и больше дурить он не пробовал. Да занавесили все это полевое строение немецкими парашютами, запасенными на аэродроме под Ригой. Немцам и раненым чуть позже поставили большие армейские палатки, но долго на аэродроме мы не просидели. Уже к концу следующего дня за всеми нами прилетели самолеты. Мое участие в этой войне началось с заключенных, а точнее с самого первого нашего разговора с Верховным. Пришли мы к Сталину всем составом иномирцев, включая девочку Веру, через 4 дня после прилета в Москву. Наверное, это было простое любопытство Сталина, уже несколько раз общавшегося с Малышевым. Слишком революционными оказались наши предложения. Скорее всего, Верховному необходимо было глянуть в глаза людям, предлагающим все это, составить, так сказать, собственное впечатление об этих прожектористах. Пришли мы все при полном параде. Парадную форму, разумеется, никто с собой не притащил. Не на парад собирались, а на войну. Но награды на горке нацепили все. Сговорились предварительно, конечно же. И после разговора с Верховным так они снимали. Разговор сразу зашел о наградах. Больно мужик на царский орден смахивает. Тут Степаныч и выдал, что если возвращаться к истокам и вводить ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского, то надо возвращать статус Георгия и приравнивать его к славе. К тому же орденом славы в нашей стране после войны никого не награждали, а Георгий до революции был действительно народной общевойсковой наградой. Этим орденом награждали и солдат, и унтер-офицеров, и офицеров, и даже генералов с адмиралами. Память об ордене Святого Георгия даже в нашем веке сохранилась. Его давали за исключительную храбрость на поле боя. К началу Великой Отечественной георгиевских кавалеров осталось не так уж и много, но уважение среди старшего поколения они вызывают нешуточное. Тот же Будённый Симон Михайлович, к примеру, полный кавалер Георгиевского креста. Ему все степени не за печатание строевого шага на плацу выдали, а за действительную, исключительную храбрость, проявленную им в Первой мировой войне. Государству-то по большому счету все равно, а старшему поколению в радость. Так и появились в конце 43-го года в общем количестве новых наград ордена Святого Георгия и Мужества, приравненные к статусу солдатско-офицерских орденов. Снимать никто из нас своих мужиков не захотел, а были они у всех, кроме старшего Мишика, в быту Дронникова Михаила Алексеевича. А малыша его только отвагой в свое время отметили. Причем обеими наградами награждали за заслуги перед Отечеством Русская Православная Церковь. И в народе ценились они как бы не выше наград государственных, так как давались обычно либо посмертно, либо по представлению служителей церкви, которых в дивизиях даже к концу войны можно было пересчитать по пальцам. Сталин пошел на это как-то легко. Ему с самого начала понравились само название боевого ордена мужества и его внешний вид. К тому же церковь по-быстрому подсуетилась. Агитировать за вечную жизнь священники не пытались, а словом помогали здорово. Да и в госпиталях, особенно во фронтовых, святые отцы оказались очень востребованы. Малышев, переговорив с патриархом, достаточно быстро нашел с ним общий язык, и финансирование первых двух десантных бригад нашего управления почти полностью взяла на себя Русская Православная Церковь. Кстати, первыми кавалерами ордена Святого Георгия, а впоследствии и первыми полными кавалерами этого ордена, стали командиры тех самых первых десантных бригад нашего управления «Багги с лета». Но это только потому, что в их подразделениях священники служили вместе с замполитами, а в основном с врачами и санинструкторами, принося пользу в десантах как бы не больше тех самых замполитов. Мы все прекрасно понимали, что наше появление не уменьшит сроки окончания войны. Ни победа над фашистской Германией, ни победа над Японией из-за нашего появления в этом мире существенно не приблизится. Чудес просто не бывает. Законы войны неизменны, возможности промышленности не безграничны, а те знания, что мы притащили с собой, использовать можно было лишь эпизодически, то есть только при проведении конкретных войсковых операций. Единственное, что мы могли сделать, это уменьшить потери и изменить сам ход боевых действий, равно как и приблизить сроки ввода новой техники, различных типов боеприпасов, лекарств и промышленных инструментов и дополнительного оборудования, но все это, к сожалению, не мгновенно. В конце концов, мы не маги-волшебники, а просто-напросто люди. Да, вооруженные новыми знаниями и некоторыми неизвестными здесь умениями и технологиями, но только люди, и никак иначе. В кармане ядерную боеголовку мы не принесли, хотя знания создания атомной и водородной бомбы и постройки ядерного реактора мы доставили. Ученым этого мира будет намного легче, а всей стране, в целом, значительно тяжелее. Капитан Егоров на год раньше доставил свои знания, а толку чуть. Пшик! Первый РПГ только к Курской дуге на фронте появились. Да пистолеты-пулеметы Судаева в производство пошли. Но их и без знаний Егорова производили. Поэтому для того, чтобы Советский Союз стал ведущей ядерной державой, страна должна потратить колоссальные материальные ресурсы, предпринять огромные человеческие усилия и использовать из государственного кармана мизерные, остающиеся на самый черный день деньги. И все это во время непрекращающихся боевых действий. В прошлом течении Великой Отечественной слишком много новинок самой разнообразной немецкой техники досталось нашим заклятым друзьям. В этот раз мы могли попробовать изменить существующее положение вещей. В нашем мире вся ракетная техника немцев полностью досталась американцам. Все разработки ракет «Фау» вместе с их разработчиками и основным идейным вдохновителем гауптштурмфюрером СС Вернером фон Брауном попали в руки американцев. Все заводы по производству ракет «Фау» во Франции и Австрии, все разработки реактивных истребителей, вся документация и оборудование из подземных заводов «Шкода» и многое-многое другое так и не досталось нашим ученым. И мы должны были изменить текущее положение дел, тем более что знали теперь как, где и что можно взять. С одной стороны, все эти технические новинки в нашей стране были уже не нужны. Мы появились в этом мире совсем не с пустыми руками. С другой, технический прогресс не стоит на месте, и его развитие иногда делает весьма непредсказуемые рывки вперед или немного в сторону, и оказаться в хвосте развития цивилизации нам очень не хотелось. К тому же в течение всей войны нацисты грабили и все государства Европы, и нашу страну, и в нашем мире все эти баснословные богатства достались либо американской армии, либо разбежавшимся по всему миру немецким воякам, либо вообще никогда не были найдены. Лично мне бы очень хотелось изменить эту несправедливость, в том числе и в нашей стране, и это как раз было в наших силах. Правда, кроме вышеперечисленного, был один фактор, который уже изменил этот мир. Этот фактор — мой современник, капитан Егоров и его отряд, а теперь уже семейство Лермонов и отряд егеря. Документы, которые мы захватили в Риге, пленные, которых мы доставили в Москву, и задумки, информация и документы самого егеря могут полностью поменять экономическую ситуацию в нашей стране в самые первые послевоенные годы. Захваченный нами личный представитель рейхсминистра финансов нацистской Германии вез не просто секретные документы. Помимо всего остального, у него были документы и доверенности на несколько уже открытых и работающих фирм в Бразилии, в Канаде и в Америке. Разумеется, у этих фирм уже существовали счета, и на них переводились деньги из банков Португалии, Швеции и Швейцарии. Подтверждение этих переводов этот курьер как раз и перевозил. И это были совсем не маленькие деньги. Адъютант и, как выяснилось чуть позже, дальний родственник главнокомандующего военно-морским флотом нацистской Германии гросс-адмирала Карла Денница тоже перебирался в Америку не с пустыми руками. Считая банковские вклады на очень впечатляющие суммы, попали в наши руки сразу же. И если управление предприятиями и их счетами надо было еще перехватывать, то деньги со счетов гросс-адмирала сразу же пошли в дело. Все эти операции за границей с разрешения главы государства мы проводили своими силами с привлечением специалистов из различных управлений наркомата внутренних дел. Мы не стали закупать то, что уже шло в нашу страну по ленд-лизу. В этом не было никакого смысла. Именно эти деньги в первую очередь стала осваивать команда егеря. Грубо говоря, это стало некоторым подспорьем для развития тех самых действий, которые еще в начале 43-го года запланировал капитан Егоров. Мы уже знали, что победим в этой войне, но необходимо было не допустить войны следующей. Теперь американцы не напугают Сталина еще одной бессмысленной войной, и в нашей стране не будет голода 46-47 годов. Дело в том, что в начале 46-го года разведка страны Советов получила достоверные сведения, что американское правительство готово применить против Советского Союза ядерную бомбу. Кроме того, в 46-м году на страну обрушилась дикая засуха, и часть урожая того года погибла. В результате всего этого Сталин, стиснув зубы, начал готовиться к следующей войне на уничтожение. Полковник Федеральной службы безопасности России Александр Иванович Малышев привез на самом деле уникальную информационную базу собранную в различных архивах Российской Федерации. Его уровень допуска к этим и до нашего времени засекреченным архивным документам был действительно очень высок. Или, скорее всего, у тех, кто ему помогал. Мы действительно могли предоставить Иосифу Виссарионовичу беспрецедентно достоверную стратегическую информацию. Просматривая документы тех годов при подготовке главе государства развернутой аналитической справки, я поражался, какое напряжение сразу после победы было у Сталина и у всех, кто был допущен к этой прямо-таки сногсшибательной новости. Вся наша страна ликовала, солдаты возвращались домой, люди рвались к мирной жизни. Все, победа! Впереди долгая, счастливая и безоблачная жизнь. И в это время американцы обрезают поставки по ленд-лизу и грозят Советскому Союзу ядерной бомбой. Американские и английские войска заняли половину Европы и требуют скорейшего вывода советских войск из Австрии, Германии, Чехословакии, Японии, Китая, Ирана. И все это после безумного наступления 44-го года, когда наши войска спасли высадившихся на побережье Франции союзников, после всех выполненных Сталином предварительных договоренностей, после нашего беспрецедентного танкового марш-броска через пустыню Гоби и перевалы Хингана, после разгромленных в Китае японских войск, после всех наших усилий в войне с Японией. В то же самое время в нашей стране дикая разруха. Уничтожены десятки тысяч городов, сотни тысяч государственных предприятий, миллионы людей, и не просто людей, а трудоспособного и репродуктивного населения. Того самого населения, которое 4 страшных года укладывали в землю, угоняли в рабство в Германию и сжигали в печах крематориев. Советский Союз был не просто раздавлен войной с Германией и ее сателлитами. В стране практически полностью отсутствовали госрезервы. В ведении государства было всего 2,5 тонны золота, а в хранилищах госрезерва отсутствовало продовольствие. У нашей страны была самая современная в мире армия, но ее нечем было кормить. Было заморенное тяжелым трудом и нечеловеческими условиями жизни населения огромной страны, но большинству из этих людей негде было жить. Люди еще возвращались из плена и эвакуации. И их долгие месяцы надо было даже не кормить, а откармливать. А было просто нечем. И Сталин начал готовиться не просто к очередной, никому не нужной в нашей стране войне, а к следующему государственному унижению. Правительство Советского Союза принялось набивать хранилище госрезерва урожаем 46-го и 47-го годов, а в разгромленной вражескими войсками стране этих хранилищ в необходимом количестве не существовало, и хлеб просто-напросто пропадал. Провернуть неповоротливую государственную машину сразу не получилось. Война же закончилась, и большинство руководителей среднего звена на местах расслабились, и Сталин принялся продавать часть этих урожаев, потому что в стране не хватало не только хлеба, но и элементарных вещей, а взять их было совершенно неоткуда. Ленд-лиза ведь уже не существовало, и помочь стране Советов справиться с возникающими каждый день проблемами было некому. Бывшие друзья и союзники стремительно превращались во врагов. Великая заокеанская держава требовала обратно так необходимую стране технику, поставленную по ленд-лизу, и, получив ее, тут же пускала эту технику под пресс. Так было дешевле в великой стране, победившей демократии. А на моей родине в это время люди либеду, тополиные почки и лепешки из листьев и цветов липы ели. Люди не жили, а с громадным трудом выживали. И в моей стране вовсю заработал так часто упоминаемый в моем времени указ 7-8. Указ от 7 августа 1932 года, именуемый в народе «Законом о трех колосках». И поехали люди моей страны в лагеря на 10 лет. За ведро угля, за невыкопанную на колхозном поле картошку, за кочан капусты, за карман, набитый только что обмолоченным зерном. И много еще за что. Здесь этого уже не будет. И предотвратил весь этот послевоенный кошмар погибший в сентябре 43-го года капитан Егоров. Потому что фирмы и предприятия, специально открытые в странах Южной Америки, Канады и Мексики, заключат с нашей страной официальные договора на поставку самых разнообразных товаров и продуктов. Затем другие компании арендуют, а то и купят морские транспорты и придут в нашу страну в середине 45-го года караваны транспортов типа «Либерти» и «Виктори» с канадским зерном, американским промышленным оборудованием и всем тем, что так необходимо стране Советов. Война в Атлантике закончится, но в Японии будет продолжаться еще достаточно долго. Мы обязательно этому поспособствуем. Есть у нас пара некрасивых, но очень эффективных задумок. А тем временем именно эти транспорты привезут в нашу страну то, что специально отправленные из Советского Союза в начале 43-го года люди и бойцы егеря закупят на деньги совсем недавно сдохшей в дикой агонии Великой Германии. Основная идея капитана Егорова состояла во внедрении в капиталистическую систему, независимую от Советского Союза, организация. Эта организация должна была раствориться в американском обществе и, используя знания егеря и его финансы, очень быстро занять свою нишу в производстве нескольких новинок, которые появятся сразу после войны. Заработанные таким образом деньги частично должны были вернуться обратно в Союз и возвратиться со следующими новинками, золотом, алмазами и людьми, покалеченными войной. Новинки будут внедряться в капиталистическое общество, золото и алмазы превратятся в промышленное оборудование и поедут на свою новую родину, а инвалиды осядут на островах семьи Лермонов. Идею егеря с санаториями для инвалидов войны из различных стран тоже не стоило сбрасывать со счетов. Здравая идея с далеко идущим развитием, вполне в духе нашего соотечественника, запустившего в этот мир организацию, которая всегда будет связана со страной Советов, но, как и любая другая частная компания, сохранит свою независимость и свои самые разнообразные интересы. И мне было немного обидно. Нет, не обидно, скорее неуютно. Царапало где-то внутри меня неуемное, подленькое мыслишко. Все это Егоров придумал еще зимой 42-го. Придумал, подготовил, осуществил и погиб, прикрывая всех нас и твердо зная, что мы не бросим задуманное им дело. Мы, разумеется, не бросим, но еще и поможем своей стране, чем можем, а в первую очередь видоизменим указ 7-8, то есть постановление Совета народных комиссаров от 7 августа 1932 года Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности. И ключевая фраза здесь – об охране имущества государственных предприятий, об охране всего государственного имущества от профессионального уголовного мира, то есть от тех людей, которые принципиально не хотели работать во время войны и которых расплодилось во время этой войны слишком много. Мы немножечко изменим существующие сейчас законы в отношении профессиональных преступных элементов, но, как говорил все тот же капитан Егоров, об этом не сейчас.